продолжение раздела «Игры и развлечения». Колонка на странице 583. Говорят, игра в облавные шашки воспроизводит образ 8 триграмм. Число шашек на доске соответствует количеству дней в году. Черные и белые шашки обозначают силы инь и ян. Четыре угла доски – это солнце, луна, звезды и знаки зодиака. На доске происходят все 10 тысяч превращений, секрет которых неведом даже духом. И шашки – любимая игра бессмертных небожителей. Есть предание, будто шашки изобрел император Яо и научил играть в них своего сына. Но это вздор. Не может быть, чтобы прежде мудрых царей древности в шашки не играли духи. К тому же надо понимать, что научиться этому искусству совсем непросто. Если человек от рождения способен к игре в шашки, он сам знает, какой ход нужно сделать. Такой человек может со временем достичь непревзойденных вершин в шашечной игре. Но бывают и люди, обиженные природой. С трудом делают они 2 на силу 3 хода, а дальше не с места. И если даже лучшие игроки много лет подряд будут обучать их премудрости шашек, обучение принесет пользу лишь учителям, ученики же не продвинутся вперед ни на шаг. Видно, не зря говорят, дар к винопитию и облавным шашкам даются человеку судьбой, не приобрести его, не потерять по собственной воле нельзя. Конец цитаты. Повесть «Игрок в облавные шашки. 16 век». Конец подраздела. Страница 587. Детские игрушки и игры. В Китае ученые-моралисты не поощряли детских забав и не терпели детских шалостей. Идеальным ребенком для них был Конфуций, который по преданию в детстве не участвовал в играх сверстников, зато любил разыгрывать жертвоприношения предкам, используя вместо жертвенных сосудов черепки. В действительности мир детских игрушек был, конечно, гораздо богаче скромного реквизита древнего мудреца. Этот мир, как и все народные увеселения, множеством нитей, связан с традиционной обрядностью, искусством, народными сказаниями. Зачастую не так-то легко определить, где кончается ритуал, предписанная традицией норма, и начинается детская забава, свободная игра фантазии, ибо детские игрушки, в подавляющем своем большинстве, представляли наиболее популярных персонажей китайского фольклора. Обычные игрушки в Старом Китае делались крестьянами из терракоты, то есть обожженной глины, свободное от полевых работ время, например, в дни празднования Нового года. По всей стране имелось, по крайней мере, несколько десятков центров производства игрушек, имевших самобытные художественные традиции. Здесь можно назвать лишь некоторые из них. В районе нижнего течения Янцзы преобладал тип игрушек, производившихся на горе Хойшань, неподалеку от города Уси. Здесь самой популярной игрушкой была пара сидящих с поджатыми ножками и богато наряженных детей, мальчика и девочки. Дети держали в руках благопожелательные символы и олицетворяли счастье и благополучие. Нередко они имели вид близнецов хэ-хэ, символов семейной гармонии и счастья. Такие игрушки часто имеют округлую форму, так что голова у них как бы вдавлена в туловище, а ноги отсутствуют. Таков традиционный облик одной из самых популярных провинций Дзянсу игрушек, так называемой разукрашенной девочки Хуа-инь. В качестве благопожелательного символа пользовалась популярностью статуэтка забавного чиновника 7-го ранга конопляного семени. Нередкие игрушки, представляющие популярных персонажей китайского театра и фольклора. 8 небожителей, герои эпопеи «Трое царствий» и прочее. Еще одна популярная в этих краях игрушка – фигурка кошки, которая в местном фольклоре выступала в роли оберега, ибо коты оберегали от мышей шелковичные коконы. Кошкам тоже придавали несколько сплюснутую массивную форму. Распространены и фигурки петуха – солнечные птицы, отпугивающие демонов. Страница 588. В уезде Хуайян, провинции Хэнань, сохранилась древняя традиция терракотовых игрушек, которых местные жители называли просто глиняными собачками. Хуайянские игрушки имеют древние корни. Среди них встречается, например, фигурка ласточки с детенышем на спине. Композиция известна еще в эпоху Инь. Другие популярные виды глиняных безделиц – обезьяна, собака, различные мифические животные, иногда с лицом человека. Все эти игрушки, как правило, служили свистульками. Здесь же изготавливали глиняные свистки в форме сосуда с тремя, пятью или семью отверстиями. Эти свистки – потомки одного из самых древних музыкальных инструментов Китая – окарины. Глиняные собачки из Хуайяна имеют черный фон, а расписывались они при помощи стебля гаоляна полосками красного, белого, зеленого и других цветов.